но зато с тех пор все было нормально. Тихо, мирно, спокойно. И было бы так и впредь, не случись необходимости выходить замуж. Но нет же, ему нужно было все испортить, явиться сюда, жениться. Сердце снова заколотилось. Он женат. На ком? На какой-нибудь милой принцессе, которая не топает ногами и не визжит во все горло? Которая вместо того, чтобы задирать нос, сама затаскивает его в темные углы и целует? Все, хватит. Нельзя снова рыдать. В дверь уже исступленно колотила перепуганная Калет. Моя угроза за давностью лет себя исчерпала, поэтому я прощу ей ее глупую попытку. Не знаю уж, чего она там хотела добиться, когда приглашала Даска. Но лучше всего показать ей, что мне все равно. Иначе придется пройти заново через круги ада, которые уже были пройдены 3 года назад. «Да?» Я открыла дверь, как ни в чем не бывало. Калет стремительно ворвалась. Ее перьевой веер сиротливо болтался на поясе. «Что случилось, Мариетта?» «Ничего». «Как?» Я решила несколько минут отдохнуть. Туфли жмут, пришлось найти другие. «Самой? Но как же? Слуги шепчутся, что ты летела, красная, зареванная, ничего перед собой не видела!» «Вот еще!» — нахмурилась я. «Слуги, они всегда все видят и знают, от них не скроешься. Но если делать вид, что это вранье, что они могут поделать? Пусть шепчутся за спиной, главное, не в глаза. Просто нога болела, кто угодно бы зарыдал, когда порвалась мозоль!» Я не удержалась и всхлипнула. «Правда, мозоль?» — она подняла брови. «Все уже в порядке. Пойдемте-ка обратно». Я подцепила Калет под локоть и практически потащила обратно в бальный зал. Если не смешаться с толпой, она не отстанет. А я пока не знаю, что делать дальше. Рыжая скотина. «А что же Даск?» — не сдержалась Калет. Тут же исправилась. «Как поживает? Сколько лет мы о нем не слышали?» «Прекрасно поживает. Он женат», — ответила я сквозь зубы, не замедляя шага. Она сглотнула. «Бог мой, ну как же это так? Не думала, что он женится так быстро, что сможет так быстро забыть. Хотя ты сама виновата. Он с тебя пылинки разве что не сдувал, а ты все выкаблучивалась. Вот и рез... Хватит, Калет! Хватит с меня выдумок про большую любовь!» Я остановилась, потому что меня затрясло. Калет всегда намекала, что он в меня влюблен. Но с чего она взяла? Он не пытался говорить мне комплименты, как сделали бы те, кто хотел подобраться ближе. Не дарил подарков, только дразнил все время да высмеивал. И Калет не знала, в каком виде я его застукала в тот вечер. А может, и знала. Я отмахнулась. «Какая разница? Какая теперь разница?» «Мне так жаль, милая!» Смотрите-ка, в глазах у Калет слезы. Неужели она действительно думает, будто меня задевает, что рыжий бес женился? Да плевать мне! «Я, конечно, крайне признательна, что вас волнует мое самочувствие», сквозь зубы сообщила я, «но куда важней вопрос моего замужества. Кажется, вы забыли, зачем собрали все это высокое общество». «Тсс! Ваше Величество!» Скала собственной персоной не теряет схватки, вырос как из-под земли, в своих обтягивающих штанах и прекрасно сидящем камзоле. «Мы уж думали, что лишились вашего общества. Позвольте вас пригласить на следующий танец», — пробасил он. К счастью, любимую лошадь в своем приглашении он не упомянул ни разу. «Конечно!» Улыбка вернулась на мое лицо. «Разве может хрупкая девушка отказать такому великану в крошечной просьбе?» «Надеюсь, что и во многом другом она мне не откажет». Он наклонился и поцеловал мне руку, при этом умудрившись ее обслюнявить. Было неприятно, словно слизью холодной мазнули. «Ах, ваше величество, вы сами знаете, что чувство ответственности за свой народ не всегда позволяет следовать другим, более нежным чувствам». Опустила я глаза. Мне было неприятно то, как крепко он сжимает мою ладонь, пока ведет по залу. Там, переживая последние мгновения текущего танца, я осмотрелась. Ничего рыжего, ни единого отблеска. Что же он вообще тут делал? Вечер разбил меня на куски, разбил вдребезги. Уже светало, я без ног свалилась на кровать, а сон все не шел. Я, пожалуй, перезнакомилась со всеми женихами, и несколько были вполне приятными, но замуж? Замуж! Я всхлипнула. Такое впечатление, что меня вчера предали. Хотя чем? Рыжий бес давно в прошлом. Да, каюсь, я жалела потом, после, что выгнала его так некрасиво, так грубо перед кучей свидетелей. Конечно, он не смог вернуться. Как отказаться от своего слова, даже произнесенного сгоряча? По-другому ничего быть не могла, все в прошлом. Но почему новость о его женитьбе так больно ранила? Между нами ничего такого не было, чтобы Калет не болтала. Никогда! Мы дружили, проводили вместе все свободное время. Его отец присылал нам лучших учителей и помогал советами моим опекунам, лорду Баскиму и леди Калет, потому что не мог бросить сироту. Его улыбку и добрый смех его жены, мамы Даска, я помню и ценю гораздо больше, чем смех своих собственных родителей. И только однажды, когда я стала совсем взрослой, только в его последний приезд, за несколько дней до того злополучного случая, мне показалось, что-то изменилось. Показалось, конечно. Наверное, именно самообмана я ему и не простила. Сказки, которую сама же и придумала, которую ждала с замиранием сердца. А он ничего не сделал. Всего лишь разрушил мою хрупкую фантазию. В тот вечер я любовалась закатом из галереи. Летние закаты похожи на сладкое-сладкое и ароматное фруктовое желе, приправленное анисом. Даск неслышно подошел и встал рядом. Я и не заметила, как он вытянулся настолько, что теперь я вынуждена задирать голову, чтобы увидеть его лицо. «И о чем ты думаешь, Мариетта, когда смотришь вниз?» — спросил он. Под галереей был обрыв, а глубоко внизу деревья. «Каково это — падать вниз?» «А потом взлететь, как птица?» «Я смотрю вверх, на небо», — поправила я. По имени он меня называл редко, чаще просто малявка или мелочь. Закат очень красиво отражался на его лице. Несмотря на рыжину, кожа у Даска всегда была белой, почти без веснушек, а волосы скорее алыми. В его карих глазах блестели и переливались закатные отблески солнца. Он повернулся ко мне, и в этих глазах появилось что-то другое. Он молчал, осторожно дыша, и наклонялся все ближе. Мне казалось, он хочет меня поцеловать. Никогда еще меня не целовали, но почему-то я была не против. Он уставился на мои губы и вдруг закрыл глаза, потом откинул голову назад, отшатнулся. «Ну, смотри, на ужин не опоздай!» И ушел. А через 3 дня на закате я застукала его в компании фрейлины. Ненавижу закаты. Спать категорически не хотелось, но если я не отдохну, прогулка по лесу, которая намечена на послеобеденные часы, меня добьет. Тогда я вымотаюсь, потеряю бдительность и соглашусь выйти за первого, кого подсунет Калет. А уж эта доберманша ни за что подобного шанса не упустит. Нет, я попробую найти того, от которого меня не воротит, от вида которого все внутри не переворачивается, будто там варят суп, и ноги не дрожат, как последние предатели. Только нужно отдохнуть. Прогулка по лесу, как и ожидалось, вышла утомительной и крайне скучной. Сложно отрешиться от мира и наслаждаться тишиной, когда на небольшой территории собралось такое количество людей. Тут не до уединения. За каждым деревом по принцу спрятаться некуда. Мне пришлось полчаса проторчать на одном месте по щиколотку в сугробе, только чтобы со всеми женихами перездороваться. «Я написал вам стихи», — тихо сообщил Фигаро, слегка кланяясь. Найдите для меня 5 минут вашего драгоценного времени вечером, дорогая Мариетта. Конечно, Ваше Величество, я буду ждать этих минут с нетерпением. Когда толпа усилиями Калет, фрейлин и столиков для пикника, полных закусок, рассосалась, пришел он. Рыжие вихры, как огонь, мелькали среди белоснежных деревьев, пока он приближался. Надо узнать, что он тут делает, и выставить его, в конце концов, из королевства. Снова портит все, хотя вроде бы куда уж дальше. Я задрала подбородок. В груди тревожно забилось сердце, становилось то жарко, то холодно. Даск часто во мне такие ощущения вызывал. Не знаю почему, но теперь все иначе. Больше нельзя задерживать дыхание и ждать, когда он подойдет. Нельзя смаковать предчувствие. Он женат.